Тут Молочков позволил себе, как он выразился, напомнить профессору Елизару Дмитриевичу, что Лейбниц, который считается теоретиком, философом, создателем дифференциального исчисления, был при этом и хорошим техником. Занимался устройством рудников и всяких машин, поршень с цилиндром изобрел. Молочкова унесло в сторону, и он нарисовал нам Лейбница, бледный, тощий человечек в огромном черном парике, говорливый, вертлявый, мало похожий на ученого. Он бурлил идеями, носился с ними по Европе, от двора к двору, вмешивался в политику, предлагал проект за проектом, конструировал счетную машину, сочинял стихи, изучал надгробные камни, устраивал богословские диспуты. Добрый, веселый, влюбчивый и при этом извечный холостяк, Лейбниц был тщеславен, временами коростолюбив. Общение с ним утомляло, но оно открывало перед Петром бесконечное пространство человеческой мысли. Жаль, что Лейбниц не дожил до открытия Академии наук в Петербурге, так и не узнал, что Петр воплотил их проект в жизнь. Лейбниц был старше Петра на 22 года. Он завидовал свободе этого молодого монарха, независимого от церемониала, столь непохожего на других царственных особ, завидовал тому, как запросто он общался с мастеровыми, специалистами, без разбора их положения, особенно с моряками, морское дело, — писал он. Он любил так же, как астрономию и географию. Кораблестроение в те годы напрямую было связано с искусством. Парусники требовали архитектуры, пропорций, красоты. Их украшали фигурами, резьбой по дереву. По сей день наука сверяется с красотой. Великий физик нашего времени Поль Дирак сказал: «Красота уравнений важнее, чем их согласие с экспериментом». Польза на первом месте. Но Петр начинает понимать, что без красоты нельзя. У нее свое назначение. Военные победы России надо уметь отпраздновать так, чтобы все увидели их значение. Соорудить триумфальные ворота, чем-то их украсить. Не для того, чтобы хорошо выглядело, а для того, чтобы не выглядело плохо. Мало добыть победу. Ее следует преподнести и увековечить. Зрелищные ворот были фейерверки. Взрывы, огни, фонтаны звезд, и этого чистого зрелища тоже недостаточно, им нужен спектакль, чтобы все видели, по какому поводу, да так, чтобы запомнили на всю жизнь. Потешные огни должны изобразить Полтавскую битву, где тощий шведский лев накидывается на столб с российской короной. Хочет ее повалить, так же, как до этого он повалил столб с польской короной, да не тут-то было. Русский столб не поддается. Сверху появляется русский орел, и сверху разит незадачливого льва. Орлу хорошо, он пускает огненные стрелы. Что может лев против орла? Ничего. В конце концов он разлетается на куски. Зрители кричат: «Ура! Цель достигнута! Полтавская победа разыгралась у всех на глазах». Увлечение фейерверочными огнями занимало Петра все больше. Создавать фейерверочные составы, получать новые цвета огней было так интересно, что Петр сам стал работать в пиротехнических лабораториях. Когда фейерверк готов, Петр зачастую не мог удержаться и начинал сам дирижировать представлением. Дело было опасное, смеси взрывались, однажды государь чуть не обгорел. Молочков считал, что у Петра было три страсти — просвещение, морское дело и третье — потешные огни — наука, вода и огонь. Думают, что Петр читал мало, но гораздо больше, чем нам кажется. Библию он знал хорошо, что уж давало основу. Для всех ученых того времени священное писание было божественным откровением. Он читал некоторые книги, заказанные им для перевода, читал кое-что из Лютера, из русской истории и из римской и греческой мифологии. Многим известным мыслителям хватало для чтения одной книги — Библии. И для Петра Библия была главной книгой, книгой книг, она содержала для него все стороны человеческой мысли, все проблемы государства, отношения людей, а еще, как известно, он чтил Эзопа. Однажды после прусского похода австрийский посланник попросил у Петра аудиенции. Государь принял его в Петербурге. Перед началом военной кампании Петр, надеясь на помощь австрийского государя в борьбе с турками, предпринял некоторые шаги. Однако австрийцы помощи России не оказали, кампания на Прути закончилась неудачей, Петр едва не попал в плен. Посланник прибыл во дворец, облаченный в парадный мундир. По поручению австрийского государя Карла VI передать поздравления его величеству Петру, который своей мудростью и божественным заступничеством избежал великой опасности. В сочувственный текст была добавлена маленькая улыбочка, почти незаметная, но оттого замеченная всеми. В те времена дипломатия употребляла приемы тонкие, общение государей, их послания применяли намеки, полунамеки, четверть намеки. Улыбочка означала мудрую предусмотрительность австрийского государя и полный конфуз русской кампании. После Прута сподвижники Петра поздравили его со счастливым возвращением. Он тогда ответил им: «Мое счастье в том, что я должен был получить 100 палочных ударов, а получил только 50». К себе он был беспощаден, ошибок своих не скрывал, но одно дело — себя казнить, а другое — получать насмешки иностранцев, к тому же от вялого, трусливого, неверного австрийского государя. Все ждали, что ответит Петр. Вспылит, разразится скандалом, либо проглотит пилюлю, примет поздравление, как бы не заметив намека. Спокойно, дослушав посланника, он вдруг спросил, читает ли тот по латыни. Получив утвердительный ответ, Петр принес из своего кабинета томика Эзопа, нашел нужную басню, подал посланнику. «Читайте, читайте», — сказал он. «Там оба героя, козел и лиса, свалились в колодец. Лиса выбрался оттуда по рогам козла и стал над ним смеяться». Посланник заулыбался, как бы переводя все в шутку. Все молча смотрели на него, осуждающие, не принимая его улыбки. Он неловко поклонился. «Желаю вам приятного вечера», — сказал Петр и удалился.